небо летят, снежинки в стены стучат, соседи на шее вздувают сушилки. Вот и пришел декабрь, вот и пришел декабрь, вот и пришел декабрь, последний месяц декабрь. Шанса мысли, как черви тьма, одиночество пола дьявол забрал. Душу менты забрали тело, птичка залетела. Дальше дороги нет, иди по белу свету, пока не околеешь. Вот и пришел декабрь, вот и пришел декабрь, вот и пришел декабрь, последний месяц декабрь. Больше весны не будешь, где твои желания пьяны с мертвым угарем. Все, пиздец!